рассеянно постукивал вилкой по столу. Он не заметил бы этого, если бы Генри не взглянула на него так, словно была убеждена, что он делает это с намерением досадить ей. «Генри», — как можно любезнее постарался сказать он, — «все это время я думал». «Это тебя не очень утомило?» «Генри», — в его голосе слышались предупреждающие нотки. Но она продолжила. «Чрезвычайно почтенное занятие». «Все это время я думал...» Он помолчал, ожидая, что она снова прервет его. На этот раз она благоразумно молчала, и он продолжал. «Я собираюсь вернуться в Лондон. Сегодня же». Генри почувствовала, как сжалось ее сердце. «Он уезжает?» Конечно, она сердилась, она даже злилась на него, но совсем не хотела, чтобы он уезжал. Она уже привыкла к тому, что он всегда был рядом. «Ты едешь со мной!» Выражение ее лица поразило Данфорда. Это было ни шоком, ни ужасом, ни гневом. Этому не было названия. Наконец она прошипела. «Ты сумасшедший?» «Возможно». «Я не поеду в Лондон». «А я говорю, поедешь». «Что мне делать в Лондоне?» Она развела руками. «И главное, кто останется здесь вместо меня?» «Я уверен, мы кого-нибудь подыщем. В Стэннедж-парке полно хороших слуг. В конце концов, ты сама вышкалила их». Генри решила проигнорировать комплимент. «Я не поеду в Лондон». «У тебя нет выбора», — как можно мягче постарался сказать он. «С каких это пор?» «С тех пор, как я стал твоим опекуном». Она злобно смотрела на него. Данфорд взял со стола чашку кофе и сделал глоток, продолжая смотреть на нее из-за края чашки. «В поездку советую тебе надеть какое-нибудь из твоих новых платьев». «Я уже сказала, что не поеду». «Не дави на меня, Генри». «Это ты не дави на меня», — вырвалось у нее. «Зачем тебе тащить меня в Лондон? Я не хочу уезжать. Мои желания что-нибудь значат?» «Генри, ты ведь никогда не была в Лондоне». «Миллионы людей на этой планете живут счастливо, мой господин, ни разу не посетив столицу. Уверяю тебя, я одна из них». «Если тебе не понравится, ты вернешься?» Она не верила ему. Сейчас он мог наобещать что угодно, лишь бы добиться ее согласия. Генри решила изменить тактику. «Если я поеду в Лондон с тобой, моей репутации не сдобровать», — произнесла она спокойно. «Самый простой выход — оставить меня здесь. Все будет, как прежде, до твоего приезда». Данфорд вздохнул. «Генри, скажи, почему ты не хочешь ехать в Лондон? У меня и здесь много дел». «А если честно?» Она прикусила нижнюю губу. «Просто мне не по душе званые вечера, балы и тому подобные развлечения. Это не для меня». «Откуда ты знаешь? Ты ни разу не была на них». «Посмотри на меня!» — воскликнула она. «Ты только посмотри на меня!» Она встала перед ним. «Да меня засмеют в первой же гостиной». «Ну, это поправимо. Разве сегодня утром не привезли новое платье?» «Не издевайся надо мной. Дело не только в одежде, Данфорд. Дело во мне». Раздосадованная, она пнула стул и подошла к окну. Сделав несколько глубоких вдохов, она попыталась успокоиться, но это не помогло. Наконец, она тихо спросила: «Ты хочешь, чтобы дурнушка развлекла твоих лондонских друзей? Ведь так?» «Я не хочу становиться всеобщим посмешищем. Ты собираешься...» Он подошел неслышно. Она даже не успела понять, что произошло, пока не почувствовала его прикосновение. Данфорд повернул ее к себе лицом. Помнится, вчера